После того, как я вернулся со значительным усилением для клана и кое-какими редкими материалами, статус клана резко поднялся. Точнее, мне просто физически нужно было его поднять на официальный уровень. И если раньше нас как бы и не было, мы существовали, что называется, только для тех, кто в теме, то вот теперь. Теперь вышли в большую политику и на мировую арену шиноби, так сказать, официально. Благо тот фундамент, что я успел хоть как-то сварганить из всего, что было под руками, выдержал этот крайне преждевременный шаг. Но больше я ждать просто не мог, не после того, как фактически в открытую собрал выжившую часть клана. Причем не просто пару общепенцев и ничего не знающих детей, а полноценных членов клана, которые знали свое ремесло и были соответственно воспитаны в клановых традициях, что позволило заодно и решить проблему правильного воспитания детей. Тот факт, что в клане много пришлых детей, был принят приезжими как необходимость и данность, особенно когда те узнали о судьбе тех, кто отправился на другой материк. В конце концов, их тоже могло не стать, все шиноби прекрасно знают, что такое смерть и в той или иной мере к ней готовы, а клан возрождать было нужно и смерть здесь, как говорится, не оправдание. Так что воспитывались и готовились дети как члены клана, пусть и из побочной ветви, но у Узумаки никогда не было столь жесткой традиции чистоты крови. Точнее была, но столь мягко и тонко подавалась, что ее почти не чувствовали. Вместе с этим началась подготовка к общественному показу того, что Узумаки все еще сильны. Я бы, если честно, еще пяток лет не высовывался, но политика требовала экстенсивного развития вне зависимости от того, переживет ли ее клан. Поскольку если ждать, то мы точно могли бы потерять очень многое. И в первую очередь было необходимо восстановить скрытую деревню. Благо, на это понадобилось значительно меньше времени и ресурсов, чем я изначально полагал. Естественно то, что один гордый островной клан шиноби вернулся из небытия, понравилось не всем, далеко не всем, однако все те, кому не нравилось, были вынуждены просто проглотить этот факт. Жили бы мы где-то на материке, нас бы уже давно атаковала группа зачистки, возможно даже не от одного селения и по джентльменским договоренностям разорвали нас на части, но, увы, мы на острове Водоворота, в отчине Узумаки, а лезть в дом к Узумаки, которые к тому же еще и заранее знают о скорой атаке. Мир стекловатый тем дебилам, которые на это решатся, как говорится. А старшее поколение, которое еще застало сильный клан Узумаки, прекрасно знало, что значит Узумаки в обороне и посылать свой молодняк на убой не дадут. Что же, пример убившихся об нас двух армий шиноби весьма показателен. И неважно здесь, что это стоило Узумаки практически всего, и было еще во время войны, сейчас операция тоже будет стоить соответственно дорого, пусть и по ценам, что называется, мирного времени. Вот только в это уравнение вмешиваюсь я, как обладатель титула Ками, и тот факт, что остальные оторвут от тебя самого кусочек, пока будешь убиваться об Узушия. У Конохи в этом деле особенно много опыта. Так что Узушия сейчас живет в относительном мире по двум причинам. Из-за существования меня и благодаря существованию нескольких полюсов силы, ни один из которых не желает усиления конкурента, ни от нашего присоединения, ни от нашего разграбления. Собственно, поэтому нас пока что всего лишь покусывают, а не рвут на части крупными кусками. Прямые доказательства, что это облако, с некоторой надеждой спросил я, хотя прекрасно все и так понимал, никаких, работают чисто, и услышал именно то, что, собственно, и ожидал услышать. Проблемы у торговцев, с которыми мы работаем в молнии, попытки экономически влиять на наших людей в малых странах, пару раз пираты действовали по явной наводке, все улики косвенные, да, и хоть и вспыльчивый, но не идиот, знаешь что, подними-ка цены на нашу продукцию для облака процентов на 25, и посредникам доходчиво объясни, что нас лучше не злить, думаю, все заинтересованные быстро прочухают ситуацию и тоже с облака поймают свой маленький гешефт. Так что при любых раскладах цена поднимется не ниже, чем на 15-20%. Торговая война с облаком, полувопросительно-полуутвердительно произнес Изао, о чем-то на пару минут задумавшись. Скорее всего, прикидывал все риски и возможные последствия. Такими темпами мне придется его официально казначеем клана ставить, а это может не всем понравиться, хотя он джаунин, учитывая наше положение, его силы и авторитета как моего личного ученика. Должно хватить, а если они продолжат или усилят давление, не уверен, что мы сможем полностью перекрыть поставки, да и лишимся рынка сбыта. А ничего перекрывать и не надо, просто подними цены еще на 25%. И я на пару минут задумался, после чего мысленно щелкнул пальцами от пришедшей в голову древней как сам мир идеи. И перекрой поставки наших элитных товаров знати в стране молнии. Не полностью, но так, чтобы цены подлетели на порядки. Для Рейкаге бурчание денежных мешков и зажравшихся благородных не будет серьезной проблемой, но вот текучки ему точно прибавит. Особенно если намекнуть нужным людям, кто виноват в том, что, несомненно, сиятельные и благородные господа остаются без того, чем могут хвастаться друг перед другом. Думаете, это что-то серьезно изменит? Крайне скептически посмотрел на меня тот, однако особых возражений проявлять не стал, приняв указания. Да нет, ничего серьезного. Отмахнулся я, заодно промачивая горло черным чаем. Они все же великая деревня Шиноби, а не мелкий клан. Но вот головной боли секретариату Рейкаге добавит будь здоров, это да. А то ты не знаешь, какими крикливыми бывают эти напыщенные петухи. Почему-то все местные считают этот сорт басидским и не особо одобрительно на меня смотрит. Хотя на чайных церемониях я себя, к своему удивлению, показал на неплохом уровне. Только старики ворчали про то, что у меня времени нет уделять и этому моменту внимания. Но не более того, все же они шиноби и прекрасно понимают, что сила и безопасность клана важнее моего образования в светской среде. Чай не чванливая и беззаботная аристократия, а элитные убийцы в хрен знает каком поколении. Натаскать меня в этикете всегда можно, если понадобится. Если выживу, если точнее, это уж точно. С легкой усмешкой сказал тот, забирая у меня заверенную папку с документами по экономике клана. Да, идея назначить его казначеем мне нравится все больше и больше. Все будет в лучшем виде. Раньше были свитки, но я настоял на нормальной бумаге формата А4. Хотя ИЗАА все равно оставляет 1-2 клонов переписывать в свитки и сдает в архив. Привыкли местные к данному способу хранения информации, и у меня пока нет возможности что-то изменить. Нет, я могу, конечно, в ультимативной форме потребовать, сломав об колено все привычки и традиции, но не хочу это делать из-за подобной мелочи. Это хорошо, что-то важное есть еще. Нет, только всякая текучка, но ее я сам разберу и передам на подпись. Доверительно сообщил тот, прекрасно знающий, как я ненавижу копаться в макулатуре. Прав был, КХМ, не помню кто, но прав, кадры решают все. Что по строительству, ничего нового. Разве что пришлось потратить больше средств на материалы для восстановления некоторых печатей внешней стены. Поморщился на данном месте ИЗАА, который после того, как погрузился в финансы клана, стал стремительно преображаться в типичного прапорщика. Прижимистого, конечно, как же без этого, но зато при должном желании могущего найти все, что можно. А если сильно приспичит, и что нельзя. Но эти траты были ожидаемы, поэтому резерв трогать не стали. Однако возможно, что скоро понадобится снять оттуда некоторую сумму на новые непредвиденные расходы. Не скупись, нам нужна мощная защитная линия из восстановленных амулетов и контуров стационарных печатей. В Канахе, между прочим, в кладке стены встроен целый закрытый контур с внешним управлением. Причем еще и с регенераторами и резервными накопителями. Но нам же ставить периметр не вокруг, точнее не только вокруг селения, но и по всей территории острова, буркнул тот в ответ тихо, но продолжать не стал, сам понимал, что я и сам с ног сбиваюсь в попытках найти нам еще какой-нибудь источник дохода, да и еще это строительство и заселение острова за наш счет, власть над островом должна быть в руках у клана, и это не обсуждается, жестко отчеканил я, на что ИЗАА слегка вздрогнул, но после только горестно вздохнул. Еще чего, я не собираюсь выпускать власть над землями клана, да и финансы, которые мы сможем потом заколачивать за счет налогов и производств, которые будем полностью контролировать, я не собираюсь бросать на ветер. Лучше расскажи мне о том, что у нас происходит на побережье страны огня и в южной части страны ветра. Поступления наших фирм из этих регионов начали постепенно сокращаться. Рабочий день еще был в самом разгаре, как и грядущая рабочая ночь, которую я планировал потратить на расчеты и составление печати, которая раньше стояла под деревней. Гигантская регенерационная печать, добывающая чакру со всего острова по чуть-чуть, чтобы не портить экологию, зато охватывающая огромное пространство, за счет чего приносящие колоссальное количество чакры, которая использовалась на запитку охранных контуров целого острова. Наследие предков кто-то очень сильно постарался уничтожить. Ну, вот так как-то. Закончив вытачивать из камня скульптурную композицию, проговорил я, в качестве последнего штриха выводя надпись на табличке. «Это нужно не мертвым, это нужно живым», гласила эпитафия на созданном мной памятнике. Да, я решил все же лично создать что-то такое. И мой внутренний голос и я сам были согласны с тем, что это нужно сделать. За основу был взят один из виденных мной когда-то памятников героям Великой Отечественной. Спиной к спине стояло 5 человек, отбивались в полном окружении. Мне оставалось только немного изменить внешний вид, чтобы имели вид шиноби узуши о того времени. Саму композицию я сделал в небольшом парке, который появился за счет того, что одичавшую полосу деревьев привели в порядок. Застраивать его я не стал, мне понравилось, как утопает в зелени коноха. Ну а рядом с самой скульптурой установил пару чаш с горящим огнем. Горел он с помощью печатей, а постаменты для чаш я превратил в сборщики чакры. Мощности там мизер, но и нужно только поддерживать огонь. Саму же статую я напитал чакрой и вложил скрытые внутренние фуин структуры, которые делали ее практически неуничтожимой. Что-то подобное используется в оборонительной стене вокруг нашего селения в пока нерабочем виде, и вполне рабочем вокруг Канахи, только моя разработка куда сложнее и прочнее, правда и дороже в исполнении, из-за чего использовать подобный метод на больших объектах физически невозможно. Если ты не обладаешь резервом чакры на уровне биджу, конечно. Теперь, чтобы уничтожить эту скульптуру, нужно очень сильно постараться. Тем более, что вокруг нее еще и скрытый неактивный барьер стоит, который в случае необходимости прикроет. Честно говоря, не знаю, было ли это уместно, тем более, что я потратил почти целые сутки на это, но что-то мне подсказывает, что так действительно нужно. Правильно. А учитывая то, что мой внутренний голос на самом деле не совсем мой. Да, дела. Такими темпами я и до мысли, что психотерапевты это нужная профессия, докатиться могу. Что-то нужно делать. Вот только как это сделать? Уничтожать свою псевдоразумную вторую личность я не хочу. Пусть я уже и давно выкачал из нее все знания и навыки. И даже, несмотря на то, что я перестал так смотреть на факт убийства и даже пыток людей, я все еще не могу решиться убить. Кого? Настоящую Узумаки Акане. Собственную шизофрению. Маленький новый разум, который сложился из моей личности и знаний Акане. Не знаю, но убить не могу и все тут. Но и проблема того, что моя вторая личность постепенно становится все более разумной и материальной. После моего последнего серьезного ранения я это начал особенно остро чувствовать. Особенно когда мне кажется, что я теряю контроль над своими мыслями. Нет, ничего серьезного, вроде как и нет. Если я успеваю это заметить и возвращаю контроль, то мне не мешают, даже помогают, но то чувство, что ты не один в собственном теле, это очень своеобразное ощущение. И это еще мягко сказано. Несмотря на все те плюсы, что может принести подобный симбиоз, скажем так, все равно нужно избавляться от подобного. Вот только опять все тот же вопрос. Как? Здесь нужна консультация с опытным менталистом. Вот только учитывая мое текущее положение, я не могу доверять никому, кроме своих соклановцев. А Узумаки-менталист это была большая редкость даже во времена расцвета клана. Про современное его положение и говорить нечего. Нет у меня достаточно надежных людей для того, чтобы доверить им свое психическое здоровье. Ведь во время лечения мне нужно будет пустить чужака через все щиты, и то, что не удалось бывшему Мизукаге и многим до него, получится сделать уже мозголомом. Есть, конечно, одна мысль безумная, правда, но все же, теоретически, если мне удастся все правильно организовать и исполнить, то получится все провернуть в лучшем виде и все будут довольны. Да и еще некоторые свои задачи получится решить заодно, но пока непонятно, как все же это можно сделать и кто может с этим помочь. Да, собственно, из всех шиноби, да и просто людей, с кем я знаком и кого удастся относительно быстро найти, я знаю только одного, кто сможет помочь с решением данного вопроса. Ну, или как минимум с консультацией по общему проекту. Можно было бы, конечно, пообщаться и с Цунаде, но, Коноха, слишком велик шанс, что об этом узнают там, а значит выбор у меня невелик, Орочимару. Что же, нужно будет поднять сеть посредника, чтобы обновить данные по тебе. Ну как, что скажешь по этому поводу? Подходя вместе со своей женой к недавно построенному главой клана монументу, — спросил бывший Учиха. «Впечатляет, да», — несколько ошеломленно произнесла та, гораздо больше понимая в том, какую систему защиты на этот монумент поставила глава. Даже специальный раздел библиотеки, с особо важными свитками, в убежище защищен как бы не слабее. «Присмотрись не только к системе защиты, но и самому монументу», — тихо произнес Кен, с удовлетворением замечая расширяющиеся зрачки супруги. «Да, полностью ручная работа с помощью датона. В Канахе лица Хокаге делают схожим образом, но заметь, даже там их делают только общими чертами, а остальное работа скульпторов. Невероятный уровень контроля, и это при том, что она уже не первый раз собиралась буквально по кускам», — с придыханием произнесла та, всматриваясь в материал более тщательно, прекрасно ощущая, что видит далеко не все. «Я не то, что понять, поверить не могу тому, что вижу. Из того, что мне говорила Изао, он лично наблюдал за ее манипуляциями с Райтоном и Суэтоном на подобном уровне. И это если не брать в расчет ту технику, с помощью которой она создавала физически воплощенный каркас из стихийной чакры, причем состоящий из всех пяти элементов. Как я слышала, у нее особый подход к освоению стихийной чакры. Может, в этом все дело?» Не слишком уверенно сказала Мирухи, перебирая в мыслях все то, что сама знала и слышала по этой теме. Да и Зая она тренировала по своей программе, а он, несмотря на то, что еще молод, уже сейчас сильный пользователь Суэтона и все активнее осваивает датон. Может быть», задумчиво произнес ее муж, смотря словно сквозь пространство куда-то далеко. Однако надолго тот не выпал из мира, продолжив обсуждение. «Тебе так и не удалось узнать о ней что-то новое? Сейчас клан существенно возрос, как и число стариков в нем. Нет, почти ничего», — покачала девушка головой в отрицательном жесте. Ей, несмотря на все старания, так и не удалось узнать ничего того, что касалось прошлого главы клана. Даже ветераны войны, кто помнит старую деревню, не знают ее. Но если исходить из возраста, то предполагают, что она была одной из старшего поколения генинов, кого во время финального штурма деревни бросили в бой как последний резерв, чтобы дать время для бегства совсем еще детей и стариков. Так же, как и мы сами. На эти новости мужчина только хмыкнул. Факт того, что у Зумакиака не прошло горнило войны, и возможно даже ни одной, и так был очевиден. А что по поводу родословной главной ветви? Тоже ничего, ее как будто вычеркнули из истории. Закончил за жену Кен, почесывая подбородок. Очень похоже, что либо она сама, либо кто-то еще провел огромную работу по вырезанию ее из всех исторических хроник. А шиноби ее уровня, или скорее на тот момент просто потенциала, не могла в них не засветиться. Вопросы, связанные с главой клана, росли и множились с каждым днем. Нет, никто из них не собирался ее предавать или использовать, но у обоих супругов был весьма неприятный опыт общения с властимущими людьми, как простыми гражданскими, так и шиноби. Причем если первые мало что из себя представляли, за редким исключением, то вот вторые на вершине общества шиноби не оказаться только благодаря деньгам или родословной. Смерть и кровь – вот из чего состоит пирамида силы, а, следовательно, и власти, в мире шиноби. И если за себя Мирухи не переживала, все же она Узумаки по крови, то вот муж и сын. Они были носителями нового для клана, и очень перспективного, генома. Клан Учиха уходил корнями в такую же седую древность, как и сами Узумаки. Такие древние кланы редко роднились между собой, да и те браки были в основном политические. Никто не хотел того, чтобы секреты или особо ценный геном уходили за пределы своего родного клана. Она очень не хотела, чтобы ее сын или муж стали разменной монетой или племенными бычками. Клан выходит на свет, постепенно укрепляя свои позиции. Уже сейчас, как слышала Мирухи, существует множество точек пересечения интересов с чужими селениями и группировками шиноби, а в будущем их будет становиться только больше и больше. Клану жизненно необходимо восстановить свои позиции, а это, в свою очередь, значит, что нужно выбить других из области своего влияния. И вот здесь уже без политики не обойтись. Мирухи прекрасно понимала, что благополучие всего клана действительно хорошая цель, которая стоит всего нескольких жизней. Вот только мириться с тем, что этими жизнями могут стать ее близкие, она не хотела. Именно поэтому искала хоть какие-то возможности, при необходимости, повлиять на решение главы клана. Несмотря на то, что та всеми силами стремится достичь лучшего для клана, но при этом не опускаться до низости и подлости, но, В жизни бывает всякое, и тут не важно, что Акани готова ради клана и соклановцев, в буквальном смысле, броситься к Биджу в пасть. Мирухи сама, при необходимости, готова пойти даже на верную смерть, но в том-то и дело, что ситуации бывают разные, и порой жизни шиноби имеют вполне конкретную стоимость. Ты считаешь, что она нарушила образовавшуюся на несколько мгновений тишину девушка, смотря на мужа? Я ничего не считаю. До сих пор она нам ни разу не солгала и делает все для людей, которых считает своими. Тихо ответил ей муж, невольно сживая кулаки до побелевших костяшек. Ему было физически противно подозревать в чем-то главу клана, но здоровый рационализм был сильнее чувств. К тому же, присмотрись к людям на этой статуе. Она не просто так сделала ее такой детальной, еще и защитив на высшем уровне при этом. Ты прав, я слишком увлеклась. Откинула прядь своих кроваво-красных волос с лица Узумаки, прислонившись к плечу мужа. Вроде бы моя родственница она, но доверяешь ей больше ты. Даже странно звучит для меня. Пожалуй, знаешь что, я возьму перерыв и отдохну. А монумент, дай намек нашему сыну, заодно и пройдется по клановой библиотеке. Ему это будет полезно вне зависимости от того, найдет он что-то про эту пятерку или нет. Да и он на мгновение замолчал, после чего указал взглядом на табличку под статуей. Это хорошие слова, правильные. Да и ощущение у меня по этому поводу есть. Ее команда времен войны правильно интерпретировала его слова жена, стараясь разглядеть в этой пятерке молодую главу. И их последняя битва. Такое нужно помнить. Правильно она написала, это нужно не мертвым, это нужно живым. Глава 4. Возрождение. Часть 2. На небольшом лесном полигоне невдалеке от убежища собрались несколько команд будущих генинов, а также их наставников, селения шиноби, скрытых в водовороте. Молодое поколение клана, его будущее, его надежда. Первая и третья команды прошли хорошо, второй нужно отработать проникновение. Прохаживаясь вдоль небольшого строя будущих шиноби, произнес один из их наставников, принимавший экзамен по тайному проникновению. Сам этот экзамен представлял из себя специально построенное огороженное загородное поместье, но не простое, а с множеством хитростей. Начиная от того, что для того, чтобы добраться до него и уйти, нужно пользоваться разными маршрутами. Причем такими, что в обратную сторону по нему проходить чрезмерно сложно и долго. Можно, конечно, но оно того не стоит. А в самом доме было изрядное количество несмертельных, но опасных для проникающих, ловушек. Очень скрипучий пол, который не потерпит халатности, иглы с парализующим ядом во всей мягкой обивке мебели, на которые можно наколоться, если не сесть правильно, и многое-многое другое. И естественно никому из будущих генинов не сообщили об этом, когда они впервые отправились тренироваться. Зачем? Они будущие шиноби и сами должны научиться не только махать кунаями и кидаться разрушительными техниками, но и, что куда важнее, думать. После первой попытки их всех пришлось буквально собирать на разных участках. Еще через 8 попыток они сообразили поделиться друг с другом информацией и составить примерную карту маршрута подходов и путей отступления. После того, как началась взаимопомощь между командами, дело пошло куда активнее. Никто из инструкторов им в этом не мешал, да они, собственно, именно этого и добивались. Взаимопомощь и работа в команде для укрепления доверия и чувства локтя товарища очень важны для шиноби. Изначально некоторые даже предлагали вообще менять каждый раз систему прохождения испытания, но позже от этой идеи отказались. Выбранный уже набор дает полный курс практических знаний и умений, а тот факт, что будут известны некоторые хитрости, не меняет того, что для их преодоления нужны будут усердные тренировки. А вот мелкие ловушки можно и менять раз в какое-то время, чтобы не расслаблялись. Кроме практической части и непосредственно боевой подготовки, генинов учат более углубленной теории. Что такое чакра, как и почему действуют ручные печати, общее понимание строения СЦЧ в теле шиноби, информация о наиболее распространенных улучшенных геномах и их классификация и многие другие вопросы разбираются и вдалбливаются в головы будущих шиноби водоворота. Отдельной статьей подготовки шиноби идет обучение фуиндзюцу. Стандартный набор для простых детей и углубленный для Узумаки. Нет, не входящие в клан тоже могут заняться углубленным изучением и даже достичь определенных результатов, но времени и сил на это понадобится несравнимо больше, чем у потомков древнего клана мастеров печатей. Обучение же будущих медиков сводилось к оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях. Подготовка полноценного Ириянина очень долгий и тяжелый процесс, а конечный продукт штучный даже по меркам самих шиноби. Таких, несмотря на всю боевую подготовку и полевую практику, никогда не отпускали далеко от защищенных территорий. Слишком ценны были полноценные ириянины, способные не только заращивать самые страшные раны, но и даже конечности отращивать. Неплохо справляются. Довольно ухмыльнулся один из присутствующих взрослых шиноби, уже после того, как все дети ушли. Думаю, скоро их можно будет уже выпускать. Что скажете, Кен-сан? Согласен, эту группу можно допускать до экзамена. Кивнул на его слова Учиха, тоже провожающий взглядом будущих шиноби водоворота. Что с двумя другими группами? Вторая тоже достигла хороших результатов. Скоро можно будет готовить экзамен на обе эти группы. А вот третья. На последних словах тот замолчал на пару секунд, но потом все же продолжил. Нет, они не готовы. Слишком рано их допускать до экзамена. У некоторых еще дури с головы не вытравили, да и к подготовке отдельных членов команд есть вопросы. Думаю, к следующему году ее сможем подготовить, а там и новые группы наберем. Переход на постепенный регулярный выпуск генинов. Как по мне, слишком рано, у нас не так много людей и детей. Нужно усилить подготовку тех, что уже сейчас есть, а о будущих поколениях подумать в будущем. Когда начнем организовывать нормальную академию? Вы думаете? Уверен. Пока что нас слишком мало, даже для выполнения простых миссий в пределах острова. Про то, чтобы получать заказы с материка, и разговора не идет, мы не сможем конкурировать с великими селениями Большой Пятерки. В этих обстоятельствах следует максимально качественно обучить уже имеющуюся молодежь. Потом, когда высвободятся силы для внутренних нужд селения, можно будет организовывать академию из тех, кого точно не отпустит с острова, то есть вас и Марика-сан. С едва заметной усмешкой, но скорее доброй, чем злорадной, спросил собеседника один из чунинов, назначенных временным инструктором для будущих генинов. В том числе, нас двоих точно никуда не отпустит, пусть и по разным причинам. Да и Марика-сан вряд ли станет частым гостем в академии, слишком занята в госпитале, скорее это будет кто-то из старых чунинов. Они в состоянии крепко вбить в детей основы, а дальше будет видно. Все же джоунинов у нас не так много. Некоторые кланы не могут похвастаться наличием у себя хотя бы парочки, у нас же их уже шестеро. И это не учитывая Акани сама с ее S-рангом. В том-то и проблема, что для клана нас слишком много, а для создания своего селения, даже малого, слишком мало. Да я и сам это понимаю, у нас мало сильных шиноби. По крайней мере, средний уровень их подготовки и силы выше. Сразу видно, глава не собирается экономить на подготовке будущих защитников водоворота. Только идиот будет экономить на подготовке шиноби, констатировал всем известный, в среде шиноби, факт Кен, направляясь в сторону надземных полигонов. Пойдемте, нужно погонять следующую группу. Уже иду, Кен-сан, уже иду. Да уж, не густо. Грустно вздохнув, скинул прочитанную папку со всей доступной мне на данный момент информацией по Рачимару. Идею с тем, чтобы использовать белого змея Конохи для решения своих проблем, я вынашиваю уже давно, но даже спустя столько времени ничего более-менее ценного по нему добыть практически не удалось. Безумный ученый, хотя про безумство это сильное преувеличение и пропаганда правительства личства, вивисектор, тут ничего не скажу, гуманизмом его эксперименты уж точно не страдают. Предатель Инукинин, тут тоже все не так просто, но выгнали его из Конохи точно не за излишнюю жестокость. Про то, что он нетрадиционной ориентации, я вообще не собираюсь давать какие-либо комментарии. И все это, только в куда более развернутой форме, было написано в папках с личным делом Рачимару, которое мне смогли составить мои люди. Откровенно говоря, чего-то подобного я и ожидал, но надежда на лучшее все же оставалась. Но, увы, белый змей не просто так является одним из сильнейших и опаснейших нукининов и шиноби в целом. Все же отступники с ранга, которых на весь мир можно по пальцам пересчитать, уж слишком в селениях шиноби ценят таких людей и прощают им очень многое. А Рачимару же я даже не представляю, что ему нужно было сделать, чтобы вынудить правительство Листа признать его предателем и нукинином. Да, в те времена Коноха была куда сильнее и влиятельнее, но, черт побери, как они умудрились просрать шиноби S-ранга и ветерана двух мировых войн. Так что тут однозначно замазана политика и верхушка селения, которой был однозначно невыгоден сам белый змей. Силы этому предположению добавляет и то, что в Конохе никто из Великой Тройки не занимает существенных постов и практически не имеет влияния. Цунади просто ушла из деревни, бросив на поживу все имущество клана, которое на тот момент оставалось за Синджу. Джирая вообще в селении не появляется, все время пропадая на миссиях особой сложности и важности, влияния в деревне практически не имеет, про Рачимару вообще промолчу. Похоже, он решил залезть выше, во власть, что не могло понравиться старикам, которые давно и надежно укрепили свои задницы в креслах Совета Конохи. Да и, как удалось выяснить, Арачимару был единственным, кто пользовался своим именем и влиянием в Совете Джоунинов. А исходя из тех помоев, что хранил у себя в тайнике Намикадзе, четвертый Хокаге Листа, между прочим, этот самый Совет тот еще клубок змей. В него входит непосредственно Хокаге, Сарутоби Хирузин, которому те формально подчиняются и распределяют нагрузку, чтобы эффективнее управлять селением. Данзо Шимура, начальник контрразведки и главный чекист Листа. Шикаку Нара, глава аналитиков Листа и лучший стратег деревни. Митакада Хамура, председатель совета Джоунинов Листа. Кахару Утатаны, главный дипломат селения. Именно через нее проходит вся текучка, связанная с заказами, поступающими в деревню, и политическая корреспонденция из других стран. Если исходить из этого, то Арачимару мог метить только на два поста, остальные просто не принесли бы ему никакой выгоды, кроме лишних обязанностей, а он натура, увлекающаяся своими научными изысканиями, так что ему подходил только пост Хокаге и председателя совета Джоунинов, и то последний под большим вопросом. А вот пост Каге, да, с ним он мог себе позволить гораздо больше, чем когда-либо. Именно это его, похоже, изгубило. Говорить о том, что это постарался Хирузин или Данзо, которому Арачимару на посту главы деревни тоже был не особо выгоден, поскольку не контролируем им самим, не буду, но определенные подозрения это вызывает. Да и тот факт, что никому, кроме Минато, было не справиться с взбесившимся Биджу, сильное преувеличение. Да, принижать его таланты и силу я не могу и не буду, но вот взять Биджу под контроль могли те же Учихи или Яманака, а запечатать тот же Джирая, который на данный момент один из трех мастеров Фуиндзюцу на всю Конаху. Так что вполне возможно, что Намикадзе просто убили Аббиджу намеренно. Учитывая его заметки по реформации Конохи, которая сильно бы порезала власть стариков, подобное развитие событий становится все более и более реалистичным. Однако сейчас мне не до того, чтобы копаться во внутренней кухне Конохи. Все это, конечно, очень интересно, но заняться этим можно будет и потом. На данный момент мне нужен Рачимару. И с ним, как ни странно, ожидалось относительно мало проблем. Малая информированность о его делишках разве что, но пока что это допустимо. Что же касается его как личности, пока мы будем друг другу полезны, и каждый будет иметь достаточно силы, чтобы не возникало всяких соблазнов, он будет следовать заключенному договору. Да собственно, у меня с ним сейчас уже есть вполне мирное, пусть и неофициальное соглашение, по которому он поставляет мне через посредников информацию об Узумаки, а я ему кое-какие малополезные мне знания по Фуин и некоторым техникам. Найти его, что же, эта задачка уже посложнее, но все еще выполнимо при должном усердии. Тем более, что про парочку его убежищ я уже знаю, все же лично ставила на них кое-какие защитные печати, естественно оставив для себя лазейку. Впрочем, Арачимару тоже не идиот, шиноби вообще таковыми не бывают, так что свои самые ценные исследования и библиотеку однозначно хранит в убежище, которое построил сам и про которое не знает вообще никто. Не удивлюсь, если он даже себе мозги препарировал, чтобы знать только место закладки указателя на свою главную сокровищницу. У меня такая есть, построил ее вместе с основным убежищем на острове Водоворота. Она небольшая, правда, зато очень хорошо защищенная и спрятанная. Внутри я храню книги с самыми своими мощными техниками ранга и выше и кое-какие ценные материалы и зелья еще со времен игры. И про это место тоже не знает никто, даже я сам. С помощью моей шизофрении удалось удалить этот участок памяти, хотя процедура была, мягко скажем, не слишком приятной. Однако самое ценное, что есть на той базе, это так называемый семейный алтарь. Предмет из игры, который игрок ставит в своем доме, на выкупленной или завоеванной земле, которая считается его доменом. Очень дорогая и редкая штучка даже по меркам игры, и откуда она у меня в инвентаре я даже не помню, не иначе как чудом завалялась. Основное предназначение этого предмета в игре было воскрешение игрока без каких-либо штрафов в безопасном месте. Так что это мой, так сказать, Последний шанс. Не знаю, как в этом мире будет работать воскрешающая система, но я все подготовил на тот случай, если все же отброшу копыта. Алтарь активировал и привязал к себе, что потребовало просто титанического количества чакры, между прочим, запас ресурсов и денег, в количестве 1 000 000 рё, а также нечто наподобие моего дневника, в котором я кратко все обрисовал на момент установки алтаря и оставил ссылку на место, где в Узуши я храню оригинальный дневник уже со всеми подробностями. Сейчас же, когда я, наконец, решился на всю эту авантюру с Рачимару, это место мне может и понадобиться. Но, я надеюсь, все же не понадобится. Хаймэм — страна рисовых полей, значит. Побарабанил я пальцем по столу, в очередной раз просматривая последние данные по Рачимару и его деятельности. Если исходить из всего того, что удалось найти по его делам, то выходит, что он решил подгрести эту страну под себя. Странное решение для шиноби, которые никогда не стремились к власти над простыми людьми. Все же отцы и основатели учения ниндзя хорошо поработали, вбив на уровень подсознания то, что ниндзя не нужно лезть в политику и жизнь простых людей. Даже сейчас они это делают только для того, чтобы обеспечить себя чем-либо необходимым. Хотя с другой стороны, если у белого змея там база, то он просто расчищает территорию для будущих проектов. Да и слухи о том, что в этой стране очень быстро закончилась война кланов, настораживают и наводят на определенные мысли. Как бы Рачимару не пошел по моим стопам, организовав свое подконтрольное государство и селение шиноби при нем, хотя, учитывая местный менталитет, он скорее создает селение и уже к нему захватывает территорию страны для получения кормовой базы своих шиноби. Если это действительно так, то для меня это будет даже лучше. Ведь при таком раскладе Рачимару окажется скован своими новыми обязанностями, если, конечно, не хочет, чтобы без него все рухнуло в пропасть, и далеко от своего детища отходить не сможет. Надолго, по крайней мере, уж точно. Так что регион его поиска сокращается со всего континента до одной конкретной страны, к тому же еще и достаточно небольшой по площади. Мне остается только найти его там и как-то договориться. Правда, еще придется решить проблему своего отсутствия на острове, но это сейчас уже не столь критично, как было раньше. Теперь в составе клана есть нормальное боевое крыло из чунинов и полноценная элитная команда джоунинов. Да и сам остров уже перестает быть таким опасным, как ранее. Все же мои охотничьи рейды выбили всю самую опасную животину, а кто поменьше держится подальше от владений клана. Да и молодое поколение уже через месяц-другой можно будет выпускать на полевую практику и боевое сложивание. А это 1,5 десятка генинов, которых натаскивают так, что им понадобится совсем немного времени на то, чтобы преодолеть планку чунинов. Все же из-за того, что учеников относительно немного удалось добиться значительного повышения качества подготовки будущих шиноби водоворота. А после выпуска еще 3 команды, под началом своих джоунинов-наставников, будут натаскиваться еще активнее и к тому же по индивидуальным программам. В идеале, как я надеюсь, через 4 года я смогу получить для селения 3-4 джоунинов из нового поколения и не меньше 10 чунинов верхней планки силы. Изая за достаточно короткое время смог подняться из верхней планки генина до вполне себе джоунина средней руки, несмотря на то, что в Канахе ему пророчили потолок в звании чунина. Правда, тут им я занимался лично достаточно продолжительное время, но и в новом поколении, думаю, стоит взять себе в обучение 1 команду. Не из этого выпуска. Конечно, сейчас у меня будет слишком мало времени, но вот из 2-3 выпуска все же стоит взять. Быть может, мой эффект по ускорению и качественному улучшению обучения, который я заметил у Изая, сможет передаться им. По поводу джоунинских планок за каких-то 1-2 года от становления генинами я не говорю, все же настоящая сила джоунина не только в техниках и чакре, про которые тоже забывать не стоит, а в богатейшем опыте одиночных и групповых боев в самых разных условиях. Однако на то, что все они смогут стать джоунинами средней руки, я очень надеюсь. Что же касается моего отправления в страну рисовых полей, то сразу и без прикрытия туда отправляться нельзя. Все же лишняя ниточка, связывающая меня с одним из известнейших отступников Листа, мне не нужна. Как и слухи о том, что мы активно сотрудничаем. Нет, понятно, что многие крупные игроки могут об этом догадываться, но в том-то и дело, что догадываться и знать это разные вещи. И дело даже не в том, что они не будут иметь серьезных доказательств, а в том, что крупные игроки не будут уверены, Не является ли это моей обманкой и прикрытием для каких-то других моих дел на материке? А в том, что у меня таковые есть, будут уверены все. Их просто не может не быть. Да они, собственно, и есть, но прячу я их в самом надежном и темном месте, под светильником. Почему-то именно там многие ищут в последнюю очередь. Остается вопрос, что можно использовать в качестве прикрытия. Каких-либо своих, общественно видимых, интересов в этой стране у меня нет. Ценных или редких ресурсов, по крайней мере настолько, чтобы я этим заинтересовался и прибыл лично, там тоже нет. Есть множество малых кланов, некоторые из которых я могу переманить на свою сторону, это да, но мне самому не хочется идти по стопам Канахи и собирать в своей деревне кучу кланов и потом долго и упорно прививать им верность деревне. А собирать кланы под вассальную клятву тоже не вариант, потом проблем будет не меньше. Из окрестных стран есть страна огня, одна из большой пятерки, но туда я соваться не хочу, слишком рано. Страна горячих источников, фактически вассальное государство огня, где Канаха не так давно разогнала их селение Шиноби и тем самым завязала заказы с их территории на себя. Ну и страна железа, истинный нейтрал, так сказать, одна из немногих стран, в которых нет абсолютной власти Шиноби над политикой. Там сохранились традиции самураев и, за счет больших запасов ценных металлов и своей военной силы, не завязанной на Шиноби, отсутствует жесткая привязка к кому-то из большой пятерки. Как правило, является традиционной нейтральной территорией для проведения переговоров членов Большой Пятерки и их селений Шиноби. Из всего этого списка мне больше всего нравится страна горячих источников. И в зоне влияния Листа и, формально, не подчиняется стране огня, читай между строк Листу, и имеет славу одного из лучших курортных регионов материка, куда нередко прибывают на отдых Шиноби. Собственно, туда, я думаю, и стоит пойти в отпуск. Как раз пройду через страну рисовых полей и оставлю там приглашение на встречу для Рачимару. О том, что он его получит, даже не сомневаюсь. Как и о том, что согласится на встречу. Я не та личность, от которой можно просто так отмахнуться. В том числе и главам деревень Шиноби Большой Пятерки. И дело даже не в личной силе, хотя и она вносит существенный вклад, а в авторитете лучшего мастера фуиндзюцу в мире и того, кто может производить уникальное и очень качественное оружие и снаряжение, а особенно сверхсложные печати самого разного назначения. Орочимару не упустит свою возможность встретиться со мной, для него это слишком выгодно закончится при любом раскладе. Так что осталось только поговорить со своими соратниками, которые останутся на хозяйстве на острове, и объяснить им, что я собираюсь уйти на пока что неопределенное время в сторону страны горячих источников. Мне, конечно, желательно управиться со всем в течение 3-4 месяцев, в крайнем случае полугода, но тут уже как карты лягут. В крайнем случае все придется бросить и отправляться восстанавливать то, что успеют оторвать от Узуши а мои добрые соседи. А этого я делать не хочу, слишком много следов останется. Глава 4. Возрождение. Часть 3. На то, чтобы все подготовить к своему отбытию по делам на весьма продолжительное время, ушло неожиданно больше времени, чем я ожидал изначально. Во-первых, проблемы внешней политики, которые я утрясал с Изао, в частности наши поступления в казну из страны воды. Во-вторых, хозяйственные вопросы острова и уже начавшего зарождаться государства, которые требовали моего внимания и выдачи вектора развития, которые я выдавал через Каруна. В-третьих, участие в экзамене на Генина совместно с Кином и Мирухи, и соответственно распределение на команды, которые я по итогу утверждал. В-четвертых, разбор вопроса по научному направлению с Марикой и подбитие в единую кучу всех ее работ по части медицины. В-пятых, производство простейших печатей на продажу и мелкосерийные партии, которые мы наконец-то смогли позволить себе делать на продажу, артефактов. Ну и еще всякой необходимой мелочевки, которая тратит больше времени, нежели сил, но совокупно приносит реальную пользу. Кроме всего этого, я решил заодно поработать курьером по дороге, захватив очередную партию товаров для Зета, и своих челночников немного разгружу, и сам пообщаюсь со старым знакомым. Есть у меня на его счет пара своих задумок, но это все потом, при личной встрече можно будет решить. Все же после того, как мы с Теруми пришли к соглашению по поводу откупных, она захотела заниматься транзитной торговлей продукции Узушия, а я в этом решении решил ей, после определенных дипломатических плясок друг перед другом, уступить. Это не только укрепит наши связи и взаимные договоренности, но и позволит относительно быстро дать стартовый капитал молодой Мизукаге, что в свою очередь не даст Листу и Облаку сильно влезть во всю восточную и юго-восточную кухню, где в большинстве своем лежат интересы Узушия, но и сама Теруми не получит достаточно, чтобы восстановить былое влияние, и ей будет жизненно необходим союз со мной, иначе ее просто раздавит все тот же Лист с Облаком. Таким образом, туман становится естественным, природным, так сказать, союзником водоворота на весьма продолжительное время. Оба селения небольшие и относительно слабые, мы сами по себе, а туман из-за гражданской войны, с любым из членов большой пятерки нам не тягаться в одиночку. А вот уже совместно открываются определенные возможности, и Мэй не может этого не понимать, как и отказаться от моего негласного приглашения в долгосрочный альянс. Она слишком слаба в одиночку, туман фактически уничтожен гражданской войной, страна в экономическом застое из-за постоянных войн шиноби внутри нее, почти все активы, которые были у тумана ранее на материке, потеряны. Ей просто не остается иного выбора, как сотрудничать со мной. Причем именно что сотрудничать, а не принуждать к согласию, что обязательно постарались бы сделать другие члены большой пятерки, окажись я в их поле досягаемости. В это же время у Узумаки положение не намного лучше. Да, у нас есть эксклюзивная продукция, которую никто из соседей производить нормально не может. Да, оборонять один остров средних размеров и несколько поменьше рядом – значительно проще, чем довольно протяженные границы стран большой пятерки. Да, есть я, пугало С-ранга, что способно победить Джинчурики во второй форме. Но всего этого недостаточно, чтобы развиваться и жить. Причем именно жить, а не выживать. Просто выживать, запершись на острове и отбиваясь от всех извне, конечно, можно, но это путь в никуда. Слишком мало людей, слишком мало ресурсов. Слишком желанная цель для всех остальных, и это только самые важные слишком. Несмотря ни на что, Узушия еще не готова к самостоятельному противостоянию крупным игрокам, ни военному, ни политическому, ни экономическому. И при всем при этом я еще и собираюсь покинуть остров. Да, не просто так, за здорово живешь, но самого факта это не меняет. Весь вопрос в том, хватит ли того запаса прочности, который я так упорно готовил. Предыдущий мой уход можно даже не рассматривать серьезно, тогда никто не мог располагать нормальной и проверенной наверняка информацией по силам водоворота, а вот сейчас после проведения первой крупной операции по переселению крупного осколка, появилось критическое количество ниточек, собрав которые можно понять общую картину и то, где и что искать. Впрочем, я на месте тоже не сидел и готовился, как только мог, к возможным провокациям. Клан уже сейчас занял и удерживает определенную экономическую нишу, откуда нас выбить слишком проблематично. Оборонительные системы, как самого восстанавливающегося селения, так и острова в целом, постепенно возвращают былой вид. Гражданское население острова, которое постепенно прибавляется уже естественным путем, тоже встает на ноги и перестает быть гигантской черной дырой в казне клана. Весь вопрос лишь в том, хватит ли того запаса прочности, что я успел накопить на то, чтобы клан смог продержаться до моего возвращения, с учетом того, что большая часть, если не все, крупных игроков уже все просчитали и более-менее знают о состоянии клана. Как поведет себя крупный бизнес, заметив отсутствие дубины, в моем лице, над своей головой, решится ли на провокацию кто-то из мелочи, науськанной большой пятеркой, или вообще кто-то из них осмелится напасть самостоятельно, все это придется проверять на практике. Причем не мне, а доверившимся мне людям. И от этого еще хуже на душе, знать, что ты полноценный правитель и политик, что означает, что за твои решения, а особенно за ошибки, всегда будут платить другие люди. Значит, глава вновь куда-то отправилась, не спрашивал, а утверждал, созвавший внеочередной совет клана, а теперь еще и селение, Карун. Кто-нибудь знает, почему на этот раз? Нет, сенсей не уточняла причину, сказала лишь, что дело очень важное. Покачал головой Изао, на котором собрались взгляды всех присутствующих. Все же он не просто провел с ней больше всего времени, но и официально является ее личным учеником, что и дает ему некоторые привилегии и возможность расспросить своего сенсея о ее планах. Сказала только, что будет работать на материке и по дороге занесет последнюю партию печати Зету и что-то с ним обсудит по поводу наших договоренностей. Не стоило ей так резко срываться с места, она еще не восстановилась. пробурчала себе под нос, однако так, чтобы услышали все присутствующие, главный медик Узушия. Наверняка ведь опять придется ее по кускам собирать по возвращению. Не нагнетай, и без тебя тошно. Недовольно поморщилась Мирухи, как, впрочем, и остальные собравшиеся, от собственного бессилия. Все же по-настоящему сильных шиноби в возрождаемом селении сейчас очень мало, поэтому ей приходится на самые опасные задания ходить лично и в одиночку. «Насколько Акани сама покинула нас, кто-нибудь в курсе?» – спросил молодой джаунин из бывшего анклава, который вошел в совет по праву сил и умений. Ему все еще было несколько непривычно присутствовать тут, но осознание того, что ему доверяют и поручают важные вопросы, придает ему сил, как физических, так и душевных. Именно он теперь отвечает за создаваемую Академию Шиноби Узуши Агакури. Если ту тренировочную базу с парой внешних полигонов можно так гордо называть, все же первых генинов мы уже подготовили, а вот следующие. По этому поводу не переживай, распоряжение по этому вопросу глава нам оставила. Я собирался их тебе передать, но замотался, извини, после собрания отдам. Извиняющимся голосом произнес Карун, слегка поклонившись тому, кто сменил его на посту главы всей ребятни селения, и продолжил. Но если кратко, то обучение продолжаем по той же методике, что и сейчас, а молодняк выгуливаем в пределах острова и сбиваем в нормальные команды. Командиры команд уже назначены, и через 1.5-2 года Акани-сан ожидает увидеть как минимум дюжину чунинов. Это будет непросто. Несколько удивленный поставленной задачей, а особенно сроками выполнения, произнес Тыкиа, уже прикидывая будущий фронт работ. И это не учитывая того, что обязанности следить за будущими генинами с него никто не снимал. Особенно учитывая то, что сейчас на острове очень мало необходимых для первичной практики заказов. Да и крещение кровью будет сложно провести. По поводу заказов не переживай, я уже занимаюсь этим вопросом. Скоро начнут набираться первые партии заказов Д-ранга, а Е-ранговые мы и сами можем организовать и оплатить. Но вот с ранговыми миссиями и крещением кровью сложнее. Я займусь этим вопросом. Подал голос Изао, привлекая к себе внимание собравшихся шиноби. На первое время придется завозить этот товар из страны воды. Но, думаю, с учетом того, как развиваются гражданские поселения на острове, скоро не придется специально завозить людей, самим чистить территорию нужно будет. Но это дело будущего, думаю, раньше чем через 1.5 года нам не понадобятся поставки. А к тому времени все может и само рассосаться. Не хотелось бы завозить на остров всякую шваль. Тихо сообщил главный оружейник клана, у которого были личные счеты к подобной публике. Потом от нее не избавимся. Все равно нужно, мелким необходим боевой опыт. А для его нормального получения нужно сначала преодолеть психологический барьер на смерть людей. Все же не танцовщиц готовим, а шиноби. Да знаю я. Тихо буркнул тот, махнув рукой, показывая тем самым, что это он просто так, бурчит. Просто контролировать надо, чтобы не плодились тут всякие, и без них проблем хватает. Кстати, о проблемах, что у нас с поставками материалов для комплектов брони. На чакропроводящую сталь первого сорта в таких количествах, как ты запрашиваешь, можешь даже не рассчитывать. Мгновенно подал недовольный голос Изао, который с недавних пор, как на него начали постепенно перекладывать ответственность за финансы клана, стал весьма прижимистым. Мы с такими запросами разоримся. Так не для себя же прошу, для клана. Мои ребята вообще сейчас все делают чисто по себестоимости. Знаю, но все равно слишком много просишь. Если я тебе выделю средства на закупки, то у нас появится дыра в бюджете, которую придется закрывать другими проектами. Или ты хочешь поспорить с Марико на тему того, что ей не нужно финансирование? С ухмылкой спросил у оружейника Изао, смотря на его недовольное лицо. Нет, я еще в своем уме, чтобы ссориться с ирианинами. Недовольно пробубнил тот, отворачиваясь от взгляда означенного главного медика селения. Но материалы все равно нужны. Я не могу из воздуха делать оружие и доспехи. А что по поводу тех материалов, что мы получаем от охоты на измененных тварей? Спросил Карун, чтобы несколько сбавить накал обстановки. Вопрос финансов в последнее время, после начала проекта реконструкции селения, вновь стал очень непростым. Они хорошие, слова не скажу против, но их мало, да их не везде можно использовать. К тому же, охотой в основном занималась Акани-сан, а сейчас ее нет. Это не проблема, Кен вместе с пятеркой чунинов вполне справится с добычей нужных материалов, высказала свое мнение Мирухи, поправляя выбившийся из прически непослушный локон волос. Им практика, и нам материалы, да и проредим опасные районы заодно. На самых опасных тварей, конечно, этого может не хватить, но в случае необходимости соберем джоунинов на это дело. Может, тогда еще будем мелочь посылать на миссии по сбору ценных трав и охоту на условно неопасных тварей, предложил свою идею Изао, переведя взгляд на Марика. Ты же вроде говорила, что нужно пополнить запас трав. Слишком опасно для только что вышедших из стен Академии Генинов. Покачала головой та в отрицательном жесте. Действительно, ценные травы добывать нужно в местах обитания опасных тварей, а что попроще не требуется в таких объемах. Может быть, когда численность шиноби селения поднимется, это и будет иметь смысл, а так либо слишком опасно, либо простой перевод сырья и денег. Можно, конечно, перепродавать лишние травы, но, опять же, это не такие уж и ценные растения с соответствующей ценой. С охотой примерно то же самое, вставила свой комментарий уже Мирухи. Либо слишком опасно для генинов, либо не несет никакой пользы. Хотя тут проще будет сбывать мех и мясо живности нашему же населению по заниженной стоимости, чтобы насытить внутренний рынок и простимулировать развитие ремесленников. Тут надо рассчитать, как бы хуже ни стало, но твоя идея стимуляции внутренней торговли мне нравится. Кивнул на выслушанные слова женщины Зао, уже начавшей подсчитывать варианты дальнейшего развития событий. Но это позже, пока нужно решить, что нам делать с более-менее серьезной практикой генинов. Я согласен с идеей охоты. Вновь подал голос Тыкиа, когда пауза уже слишком затянулась. Да, возможно, это будет убыточно, но даст неплохой опыт генинам. Все же охота — это не просто бой, но еще и выслеживание с подготовкой засады в самых разных условиях. Но и увлекаться не стоит, все же мы не охотники, а шиноби. Согласен, будем выдавать миссии так, чтобы каждой команде досталась парочка таких, а потом уже будет что-то посложнее. Тяжело вздохнув, произнес Карун, осматривая собрание самых важных лиц в восстанавливающемся селении шиноби. Нам бы только подготовить десятка 2-3 нормальных чунинов и хотя бы одну пятерку джоунинов, с этим уже можно будет пытаться оттяпать кусок на международном рынке заказов. Для начала, как и планировал, завернул к Зету, чтобы отдать товар на продажу и обсудить наше дальнейшее сотрудничество. Вопрос по этому поводу, на самом деле, назрел уже достаточно давно. Одно дело мои с ним личные отношения и продажа небольших партий товара, и совсем другое — крупные оптовые поставки элитной продукции клана. То, что было нормально для меня лично, постепенно перестает таковым быть для клана в целом. Особенно учитывая то, что очень скоро мы планируем выпустить в свет особую продукцию. Рано или поздно наши отношения должны были поменяться. И я, и Зет это прекрасно понимали. Разница была лишь в том, как мы сможем договориться. Что договоримся — это даже не вопрос. Обе стороны банально слишком заинтересованы в оппоненте, так что договор бы был при любом раскладе, но вот детали этого договора. Тут действительно были очень сложные вопросы, которые так просто не решить. Собственно, поэтому я через него и пошел, и проблемы с ним самим решу, и покажу свои интересы, которые вытащили меня из Узушия, и дополнительное прикрытие, ведь мало ли зачем я после этого не вернулся, может, исполнял отдельный заказ, который вошел в договор. Вполне обычная практика для шиноби высокого ранга на самом деле, брать вместо денег необычные заказы, как для оплаты редкого товара или услуги, так и для статусности в определенных узких кругах. Сам же Зет тому факту, что монополия на товары Узумаки уходит из его рук, не особо обрадовался, но ничего предпринимать не стал. Все же он умный человек и прекрасно понимает, что свою выгоду он получит при любом раскладе, пусть и не такую большую, как мог бы. Но в этом и отличие простых торгашей от таких крупных воротил, как он. Они никогда не разменивают разовую выгоду, пусть и весьма крупную, на репутацию, ведь деньги приходят и уходят, а репутация с тобой до самого конца. И заработать еще денег можно легко, в отличие от той самой репутации. Да и отношения с моим кланом — это тоже весьма дорогой товар, хотя скорее не товар, а инвестиция, но не суть. Впрочем, и про денежные потоки для него я не забыл. Не стоит обижать старого и верного партнера. А именно, я оформил наши отношения так, чтобы через него шел определенный процент товаров на остров с материка, а это достаточно лакомый кусок локального торгового пути. Учитывая же тот факт, что мы рано или поздно выйдем на мировой уровень, то этот ручеек может превратиться в полноводную реку крупного торгового пути с соответствующим денежным оборотом на нем.